Весь оставшийся путь Эльтран ни с кем не общался, да и воины королевства не проявляли желания со своей стороны. И вот показались стены города, ворота, высокие круглые башни, стоявшие на расстоянии в полет стрелы друг от друга, а кроме того, столицу окружал широкий и глубокий ров, наполненный водой. Мальчика несколько удивило то, что город не построен на реке, как обычно делалось. Увидев отряд Прита, стража тотчас же принялась опускать ворота. Огромная деревянная плита со стальной окантовкой тяжело рухнула прямо перед прибывшими людьми, позволив перейти через ров. Железная решетка поднялась, стража отдала командиру честь, и тот вошел в город. Он позволил воинам и магам разойтись кто куда, но оставил при себе двух солдат, кои тащили Эльтрана. Прит шагал по главной улице, ведущей прямо к замку короля. Командир часто бывал в замке, порой даже присутствовал на совещаниях короля, но исключительно в качестве личного стража его величества. В остальном же, Прит не являлся истинным командиром армии, но отчего-то король доверял ему больше, нежели остальным. Быть может, так случилось из-за того, что некогда именно он спас жизнь его величеству от одурманенного простолюдина. Но ведь помимо него там были и другие воины, что не стояли в стороне. Но Прит не особо интересовался причиной подобного к нему доверия. Войдя в зал совета, он предстал пред светлыми очами повелителя. «Мой король», — встал на одно колено Прит, приблизившись к нему. «Как я вам и обещал, мальчик пойман и доставлен к вашим очам». Король не являлся старцем, и с виду ему едва перевалило за пятый десяток. Лицо благородного человека, но не воина, с короткими волосами, лишь частично покрытыми сединой, обычного телосложения, и, конечно же, в дорогих белых одеждах с золотыми узорами, с пурпурным плащом с мехом горностая. Само собой разумеется, что на голове имелась золотая корона, инкрустированная драгоценными камнями. «Превосходно, Прит! Как я и обещал, ты станешь легатом. Как только мальчика казнят, я объявлю об этом и лично вручу тебе бордовый плащ с новым мечом. Покорнейше благодарю моего повелителя за столь щедрое вознаграждение. Это огромнейшая честь. Так, значит, это и есть человек из пророчества». «Так точно, повелитель. И этот мальчишка должен стать настолько силен, что остальные расы склонятся пред его мощью. Так говорится в пророчестве, ваше величество». Король встал с кресла, подошел к Эльтрану и принялся осматривать его. Тот представлял из себя не самое лучшее зрелище. Побледневший, круги под глазами, появившимися от недостатка сна, и стеклянным взглядом, словно он готовился, что его душа вот-вот воспарит куда-то ввысь. Не похож он на того, кто должен достичь столь большого могущества. Вскоре он будет выглядеть как живой труп. «Ваше Величество, ведь мы долго были в дороге, и, вдобавок, связали его особой веревкой, дабы он не мог более творить волшбу. Кроме того, дитя из пророчества почти ничего не ело. Странный он, а с веревкой вы все правильно сделали. Что ж, моя стража отдаст его магам, дабы те осмотрели мальчика. Завтра в полдень его прилюдно четвертуют и лишат головы. Завтра. Но, позвольте, повелитель, ведь, как мне ведомо, нужно провести специальные обряды, дабы после его смерти на наше королевство не обрушились какие-либо напасти. Истину глаголишь ты, Прит, но обо всем этом прекрасно знаю. Как только ты сказал, что поймал мальчика, я приказал магам подготовить все необходимое заблаговременно. Они осмотрят его, и за ночь все подготовят должным образом. Прошу простить меня за то, что я посмел усомниться, повелитель. Прит пал на оба колена и склонил голову. Прощаю, ты долго был в пути. Пойди, омойся, отдохни, проведи время в страстных объятиях с прекрасной девой. Ежели понадобишься, я тебя позову. Будет исполнено, повелитель. Прит и двое магов из его отряда поклонились и покинули зал. Король дал знак страже, и те взяли Эльтрана, и повели к другим магам. Они отвели его в подземелье, больше приспособленное для пыток, нежели для магических действий. Его положили на каменный алтарь, а рядом стояло трое магов. Они не скрывали лиц, но сын магов не пытался даже всмотреться в них и запомнить. Ему было все равно. Сперва развязали руки и сковали их, а после и ноги. Казалось бы, свобода, а нет, ибо магией он все так же не мог пользоваться. Когда стража вышла за дверь, три фигуры принялись осматривать его очень и очень тщательно, проводили над ним руки, использовали странные порошки фиолетового и синего цветов, а также небольшой хрустальный шар. Чем больше времени проходило, тем больше таяла надежда Эльтрона на спасение. Он не знал, как выбраться из подобной ситуации. Он перестал верить в то, что случится нечто небывалое, что могло бы спасти его. Глупости все это, ибо, как некогда учил его Харан, коль не сможешь помочь себе сам, то надеяться на других нет смысла, ибо ты им не нужен, и каждый будет думать о том, как бы спастись самому. Но ведь Виал, Минер и Тириус пожертвовали собой ради него. Быть может, никто не делал ничего подобного для вождя Харомов, и потому он был уверен в собственной правоте. А какой смысл от подобных дум, коль ответы ему не удастся получить? В полдень его казнят, и на этом все закончится. Белокрылый Харом забежал в тронный зал, где Кровавое Крыло и Дейл о чем-то говорили. Вождю не нравилось, когда кто-либо врывался подобным образом, и, как правило, наказывал их, но мог и простить, коль дело было наивысшей важности и не требовало отлагательств. «Вождь Харан, у меня важные вести для вас. Надеюсь, что это так, иначе ты будешь наказан за то, что явился ко мне без должного уважения и без моего дозволения». Голос Кровавого Крыла спокоен, а взгляд его холоден, что делало его слова более устрашающими. «Дело касается Эльтрона». Харан мельком посмотрел на Дейла и кивнул Хараму, дабы тот продолжил. «Я с крепости Дерхом, и 3 дня назад мы обнаружили сильные магические всплески. Разобрав их, они поняли, что в 11 лигах от острова произошла магическая битва. Все магические эманации были распознаны. Там творилось очень много магии, вождь. Также на место битвы был отправлен небольшой разведывательный отряд. Обнаружены тела убитых людей. Они облачены либо в мантии, как любят людские маги, либо в кожаные одежды с эмблемой белого богомола на черном фоне. Королевство Рейерс», со злостью прошипел Харан. «Также мы нашли обугленное тело одного мага, с которым, как мы предполагаем, и сражались прихвостни богов, но больше ничего не нашли, никаких следов. Они будто бы сквозь землю провалились, и никаких следов телепортации также не было обнаружено». «Купол невидимости», задумчиво произнес Дейл. «Харан, королевство оказалось довольно хитрым. Они воспользовались специальным куполом, который заметал все их следы. Они могут быть уже даже в самом Риосе. И вы правы, Дейл. Разобрав творимые заклинания, мы выяснили, что там был еще один человек. Судя по магическому следу, это мальчик, Эльтран», проговорил Харан. «Осмелюсь предположить, что это именно он. Полагаю, что они схватили его и увели в столицу королевства. Мы отправили несколько отрядов, дабы они нашли людей вместе с мальчиком по пути, но пока безрезультатно. Если на них купол невидимости, то вы и не найдете их», бросил Дейл. «Но отряды будут продолжать поиски. Даю слово, вождь, что они не отступят. Какая крепость ближе всего к их столице?» «Крепость Тирим. Я прикажу отозвать ваши отряды, а ты отправляйся в Тирим. Собери достаточно хоромов и следи за столицей Риерса. Как только увидишь идущего на эшафот Эльтрона, нападите на город и заберите его, вождь. А ежели мы не успеем?» «Успеете», вмешался Дейл. «Из-за куполов невидимости они не могут передвигаться так быстро. Прошло всего 3 дня, а до столицы им еще не меньше 2 недель добираться придется. Хотя, может и чуть меньше. Ты же, молодой Харам, будешь в крепости уже послезавтра, так, может, дня через 3, неважно. Ты успеешь явиться туда, отдохнуть и собрать отряд. Так что делай, что тебе приказал вождь. Немедленно отправляюсь». Белокрылый развернулся и уходил, но Харан решил кинуть ему вслед. «За то, что ты столь непочтительно ворвался ко мне». Харам остановился и молил все ветры, дабы вождь смилостивился над ним. «Ты прощен за важную весть». Прит лежал в постели с молоденькой девушкой-подавальщицей из трактира, в который он отправился, дабы порадовать себя великолепным элем. «Легат. Командир легиона. Достойная должность для достойного человека». Когда же ночь страсти минула, Прит лежал и мечтал о будущем. «Легат. Превосходно. 7-й легион. Мало что смыслю в них, но 7-й не считается слабым. Под моим командованием я возвышу их так, что их слава поднимется выше башен, да что там, выше самого замка его величества. Это будет сильнейший легион, и от одного только его присутствия на поле сечи враги будут бежать трусливыми зайцами. Я же получу достойную должность. Став легатом, мне нужно будет лишь прославиться, как великий полководец, а дальше, как знать. Быть может, я, Прит, Почти громоподобно раздался в голове голос короля. «Слушаю, ваше величество, немедленно ко мне, повинуюсь». Буквально спихнув с себя подавальщицу, он поспешил одеться и направился к замку. Он не знал, почему его вызвали в столь ранний час. Солнце только-только показалось на горизонте, казнь назначена на полдень, и даже телепатически он понял, что король чем-то разгневан. Быть может, недоволен потерями, кои случились из-за того мага. Все-таки около 2 дюжин людей погибло, а это были одни из лучших отрядов. Есть повод гневаться. Представ пред его величеством, будущий легат увидел рядом с ним Эльтрона, которого держал лишь один стражник. «Прид, кого ты привел?» Глаза короля почти пылали огнем. «Простите», с трудом выдавил из себя командир. «О, о чем вы? Этот никчемный мальчик не тот, кто нам нужен». Глаза Прита расшились от удивления, а челюсть, казалось, вот-вот рухнет на пол. «Этого не может быть. Ваше величество, ищущие наткнулись на его след. Именно на его. Я лишь шел по нему и в итоге это не тот, кто нам нужен. Но, прошу прощения, почему они решили, что он не тот? Ибо сами боги сказали им это. Я видел доказательства их слов. Но люди уже знают, что сегодня должна состояться казнь. Почему бы нам его? Глупец. Какой смысл от его смерти, если это ничего не изменит? Боги не будут милостивы к нам, даже если мы его убьем хоть 1000 раз. И не волнуйся, казнь состоится, но казнен будет не этот мальчик. Забирай его и вышвырни вон из города. Слушаюсь, повелитель. Рядом с ним никого не было, и Прид тащил сына магов в одиночку через весь город. Дойдя до врат, стража опустила мост, и командир подталкивал Эльтрона в спину. На середине моста раненый маг толкнул мальчика столь сильно, что тот упал. «Вставай и проваливай с глаз моих». Эльтрон лежал на мосту, будто бы и не слышал мужчину. «Вставай», я сказал. «Ты, из-за тебя я лишился всего, чего только можно желать. Уважения, должности, всего. Вставай, пока я не разрубил тебя на куски и не кинул в ров». Сын мага все так же лежал, и взгляд его совершенно стеклянный. Смотря на него, казалось, будто бы ему совершенно плевать, что с ним станет. Прид не выдержал, достал меч и замахнулся. Вода из рва зашевелилась, забурлила, поднялась и устремилась прямо на командира, сбросив с моста. Тот, кому еще недавно король доверял, судорожно колотил руками по водной глади. Прид не умел плавать и потому боялся воды, но он еще не знал, что на этом сын магов не собирался останавливаться. Вокруг него все вновь заволновалось, рябь становилась все сильней, и огромная водная рука подняла командира на добрый 10 метров, сжала, да так, что кроме истошного крика раненого мага послышался звук ломающихся костей. Заклинание Эльтрона развернуло мужчину лицом к воде и ударило об нее. Раздался глухой звук, словно от огромного пушечного снаряда, и вода фонтаном устремилась вверх. Когда все прекратилось, во рву показалось тело Прита с неестественно вывернутыми руками и ногами, даже кости виднелись, и все окрашивалось в алый цвет. Эльтрон же стоял на краю моста и наблюдал. Мальчик рассчитал все верно, предвидел действия командира и нанес удар, когда тот этого не ожидал. Глупцы сняли с него веревки, ибо посчитали, что он настолько ослабел, что не сможет применить ни одно заклинание, но Эльтрон всех обвел вокруг пальца. Смотря на безжизненное тело Прита, сын магов вспоминал о том, что произошло той ночью. Он лежал на алтаре, а маги проводили ритуал. И вот, когда все было завершено, один из них произнес последнее слово силы и капнул на сына магов лазурной водой, но ничего не произошло. Все 3 мага смотрели на мальчика в недоумении, а потому окропили его еще несколько раз. Что должно было случиться, Эльтрон не знал, но все шло явно не так, как того хотели маги. «Ты в чем-то ошибся», — завопил один из них. «Нет, это невозможно. Я знаю текст в совершенстве. Но посмотри, никакого эффекта нет. Ты что-то забыл. Какой-нибудь ингредиент. А может, ты ошибся и использовал в неправильной последовательности. А рисунок? Все контуры четкие. Не упустил ни единой линии. Все правильно, и я ни в чем не ошибся», — твердо стоял на своем маг. «Он прав. Я все видел и слышал. Ошибок не было. Тогда в чем же дело? Пожалуй, все дело в том, дорогие мои, что сей мальчик не тот, кто нам нужен. Что о?» — хором спросили 2 других. «Мы не могли так ошибиться. Понимаю, но я сам не ведаю, как такое вышло. И что нам делать? Все равно его казнить. Скажем, что это о нем говорится в пророчестве, так что пусть подыхает. Это было бы хорошо, но я более чем уверен, что где-то в мире есть настоящий человек, о котором сказано в пророчестве, и он очень хорошо скрывается. Следовательно, рано или поздно, но мы о нем узнаем. И что тогда скажем его величеству? Признаемся, что мы ошиблись, но, дабы спастись на время, решили соврать. А что мешает быть сразу двум людям? В пророчестве сказано лишь об одном. Двух претендентов единовременно быть не может. И король это прекрасно знает. Обманим мы его сейчас с этим, он с нас потом шкуру сдерет заживо. Ты вынесешь подобные страдания. Я, нет. К тому же, после казни настоящего человека из пророчества мы должны впасть в милость богов. Двое других магов некоторое время стояли молча. Так и быть, скажем правду. Но, неужели вы думаете, что король поверит? Скажем ему, что боги послали нам знак. Превосходно. Надо снять с него оковы. Да, но все равно нужно будет связать вновь магической веревкой. Неужели? Посмотри на него. Он измучен и устал, истощен почти полностью. Сейчас он не сможет творить заклинаний. Веревку эту мы оставим себе. Сами ведь знаете, что сделать нечто подобное, весьма кропотливое и долгое занятие, а его повяжем простой. Этого достаточно будет. Да, Эльтран сумел их обмануть. Пусть он и вправду безумно устал, но не настолько, чтобы лишиться возможности творить волшбу. На убийцу Тириуса он всегда бы нашел силы. Лучники со стены башен вышли из оцепенения и принялись стрелять по нему. Мост стал подниматься, и стража уже ждала его с обнаженными мечами. Они считали, что сыну магов некуда бежать. Эльтран спрыгнул с моста и применил крылья ветра. Он не думал о том, получится ли данное заклинание, попадет ли в него хоть стрела или же он упадет в ров. Сын магов ни о чем не думал в тот момент, и просто улетал, куда глаза глядят, а капитан стражи надрывался, отдавая приказы. Четверо хоромов зависли высоко-высоко в небесах. Под ними не торопясь проплывали океаны облаков, но их это нисколько не смущало. Они умели обращаться к ветрам, дабы те показывали им все то, что творилось на земле. Далеко не каждый хором мог использовать воздух на столь высоком уровне. Подобными умениями обладала лишь горстка, и они, как правило, становились разведчиками. А внизу, затаившись в лесу, ждали приказа две сотни белокрылых. Разведчики следили за столицей королевства Рейерсвот уже целую неделю и лишь вчера увидели отряды Прита. Как только Эльтран вошел в город, они предупредили об этом сородичей с крепости Тирим, и ночью они явились. Солнце совсем недавно встало, а мальчика уже выводили, но не на эшафот. Лишь один человек вел его, связанного, к воротам. Воспользовавшись воздухом, хоромы услышали слова Прита и увидели, как Эльтран убил его, после чего применил крылья ветра и улетел прочь. Боюсь, что новости не понравятся вождю. Кровавое крыло был вне себя от ярости. Он разнес большую часть опочивальни, а ведь подобное поведение ему не свойственно. Харан всегда старался оставаться спокойным и рассудительным, но в этот раз он не смог сдержаться. Вождь не мог поверить, что так легко обманулся. Не мог поверить, что ошибся, и что ошибка эта стоила жизни многих хоромов. Дейл стоял рядом с ним и, как и его друг Харам, не верил в подобное. Как они могли так сильно ошибиться? Но ведь ошиблись не только они. Сцеры, королевство Рейерс, еще какие-то люди. Все. Все приняли Эльтрана не за того, кем он являлся. Он был лишь сыном магов, Сиреч являлся истинным магом, очень талантливым и наделенным огромным потенциалом. Но он не человек из пророчества. Харан немного успокоился, хоть и был взбешен. Однако он перестал громить все вокруг себя, что уже само по себе весьма добрый знак. «Вождь, и что будем делать теперь?» – осторожно спросил его Дейл. «Что будем делать? Найдем настоящего человека из пророчества». Мор со злобной гримасой возвращался в крепость Хакари-Мар, что находилась в лесу Мивери чуть севернее озера Семи Змей. Некогда там располагались владения сцеров, и по их легендам в этом озере родились эти самые великие змеи, каждая из которых являлась олицетворением одной из видов магии. Огонь, вода, воздух, земля, природа, астрал и магия искажения. Также они верили, что именно отсюда их раса и брала свое начало. Ошиблись. Мы ошиблись. Семерка ошиблась. Даже хозяин не понял, что мальчик не тот, кто нам нужен. Как же они могли допустить такую оплошность? И, я ведь видел этого мальчика, ощущал его силу. Она велика, очень велика. Но, коль не о нем говорится в пророчестве, то какой же исполинской силой будет обладать тот самый? Трудно даже вообразить. За этим Эльтраном мы гнались уже так долго. Удастся ли нам вообще найти того, кто нам нужен? Остается лишь ждать. Ведь не я виноват в том, что нам пришлось столько искать этого Эльтрана. Сын магов летел весь день и всю ночь без отдыха. Крылья ветра дались ему в этот раз играючи. На протяжении почти всего полета дурные мысли гложили его, изъедали изнутри, не давали покоя и заставляли ненавидеть себя. Он ненавидел себя за все. За смерть Виала и Минера, за гибель Тириуса, за то, что королевство Риерс вместе с Хакари Мар гнались за ним, за то, что Харан и Дейл обманули его. Проклятье, он испытывал к себе неприязнь даже за то, что не являлся настоящим человеком из пророчества. Будь он им, то его лишили бы жизни, и он бы воссоединился с родителями. Эльтран даже стал подумывать о том, чтоб самому отнять у себя жизнь. Нет, я не могу. Не могу убить себя. И я поклялся отомстить за гибель родителей, а потому мне нельзя умирать. Я сдержу данное слово и убью всех, кто повинен в их гибели. А также отомщу кровавому крылу и Дейлу за Виала с Минером, королевству Риерс, за Тириуса, и по возможности отыщу Хакари Мар. Столько всего нужно сделать, столько всего. Приземление оказалось не таким мягким, как ему бы хотелось. Он устал и проголодался, а с высоты ему не удалось бы найти какой-либо дичи в лесу, так что пришлось идти пешком. Лишь спустя несколько часов ему улыбнулась удача, и он сумел поймать двух кроликов. Создав небольшой ледяной нож, он разделал туши и зажарил. Закончив трапезу, на него навалилось неотвратимое желание поспать, так что он создал два огненных шара, сел, приложивших спиной к дереву, и уснул. Глубокой ночью его разбудило два пьяных голоса. Сам того не ведая, сын магов использовал магию воздуха, дабы слышать всех и вся вокруг себя. Прислушавшись, он испытал неподдельное отвращение с этим людям. «Эй, Аэн, ну-ка давай, мжет, еще пару кроликов, ну, того. Поймаем, шоль? Не, сначала из лука их, значит, тыц, так и поймаем. Слухай, у меня это, как его, о, идея есть, а давай, мжет, все-таки еще по бурдюку с вином. Подожди, ты чего? Смотри туды, видишь огонь, о, кто это там-то, ась, пойди ем». Сын магов не сразу понял, что пьяницы увидели его огненные шары, но они приближались к нему, и мальчик поспешил погасить их и хотел уйти, но рядом с его головой в ствол дерева вонзилась стрела. Достаточно метко, учитывая, что они столь пьяны. Вторая стрела попала в снег совсем рядом с ногой мальчика. Очередная угодила перед ногами сына магов, следующая правее, и так продолжалось, пока охотники не приблизились к нему. Интересно, а они специально так делали или же просто не могли попасть? Дерьмовый мир. Ни одной стрелой не попали. Смотри-ка, Динтрос, мальчик. И как занесло его сюда-то? Сам же Эльтран стоял и не обращал внимания на пьяниц. Они все говорили и говорили. О чем? Пожалуй, обо всем и ни о чем одновременно. К тому же далеко не все из их разговора сын магов сумел понять. Он собирался прибегнуть к крыльям ветра, как вдруг услышал. Да давай заберем с собой, а? Бдет по дому, значится, помгать. Тут убрется, там помоет. А вось и ей еду кто ведь умет. Бдет прям как этот, как его, служак. И мальчик не выдержал. Совершив движение рукой, точно что-то отшвырнув от себя, Эльтран применил заклинание и один из пьяниц отлетел на несколько сажений. Второй не успел даже понять, что случилось, как незримое лезвие отсекло ему голову. Обезглавленное тело охотника мягко упало в снег, окрасив его алым. Он убил человека. Пьяного, безмозглого человека. Но в этот раз сына магов не передернуло, не было желания излить содержимое желудка наружу. Всего за одно сражение ему удалось закалиться. Он мог отнимать жизни с легкостью. Нет места жалости и состраданию в столь суровом и безжалостном мире. К тому же, как я могу быть добр после всего со мной произошедшего? А что ждет меня в дальнейшем? Скольких придется убить? Сколько ни в чем не повинные люди, не навредившие мне, падут от меня только из-за того, что им отдали приказ? Нет, я не дрогну, я буду сильным. Охотник, коего Эльтран отшвырнул, кряхтел и ныл, пытаясь подняться. Очередным мановением руки, мальчик создал огненное кольцо, схватившие пьяницу за шею. Сын магов подошел к нему и вгляделся в полные ужаса глаза. Прошу, отпусти. Не убивай мя. Ума аляю. Я хочу жить. Речь его сделалась почти полностью внятной Эльтрону, но от запаха, казалось, можно и самому опьянеть. Можно подумать вял, Минир и Тириус не хотели жить, подобно тому, как хочешь ты, или же мои родители. Но они не опускались до такого, не молили. Ты жалок. Ответь на вопросы и тогда я подумаю. Спрашивай. Отвечу. На все отвечу. Глаза мужчины засияли надеждой. Откуда ты? Из хутора. Он вон там. Пьяница указал в сторону. Идти всего пару часов. Почему хотели сделать меня своим слугой? Грозно спросил мальчик. Мужчина замешкался, не знал, что и ответить. Ну так это, милостивый государь, конечно, охотник неверно обратился к мальчику, но он надеялся, что это ему как-то, да и поможет. Поймите, прошу. И, вдобавок, ни с того ни с сего перешел на вы, были пьяны, не соображали, что говорим. Язык. «Дело такое, слова вылетают. Быть может, мне тогда стоит тебе его отрезать». Не дал договорить несчастному мужчине мальчик. Глаза охотника расширились от испуга, и он задрожал пуще трусливого зайца. «Ответь на последний вопрос и отпущу. Где находится Энифер?» «Эн, что?» «Хаэм, не знаешь. Помилуйте, молю». «Нет», — холодно произнес мальчик и сжал руку в кулак. Кольцо сомкнулось, и голова мужчины упала в полуметре от тела. А сам же Эльтран направился к хутору. Мужчина не соврал, идти, в самом деле, оказалось недалеко. Солнце должно вскоре начать озарять горизонт, а сын магов уже добрался до места. Хутор окружен неким подобием стен, а также имелся проход. «Кто такой?» – остановил Эльтрана один из двух вооруженных людей. «Здесь даже стража есть. Здравы будьте. Позвольте войти, добрый человек, и побыть у вас, самые большие, два дня». Я довольно долго в пути и безумно устал. Хотелось бы хоть чуть-чуть побыть в тепле и уюте. Не, мальчик, извини. Нельзя вот так вот чужаков-то пускать. Прошу, помогите. Я странствовал с дедушкой, но по дороге на нас напали. Вон в том направлении, в 5 днях пути отсюда. Он погиб, а меня взяли с собой. Глаза Эльтрана заблестели, и он не сдержал слез. С трудом сумел сбежать. Вот уже несколько дней почти без отдыха брожу. Ну, подожди, малый. Я с головой нашим поговорю. А ты, обратился он к другому стражнику, присмотри за ним. Эта небольшая сценка, судя по всему, подействовала на мужчину. Оставалось лишь придерживаться данной истории и попытаться растрогать главного в хуторе. А слезы-то его были настоящими. Ему не пришлось насильно выдавливать их из себя, либо прибегать к магии воды. Когда же этот самый голова явился, Эльтран продолжил свой рассказ. Он поведал Корту о том, что они с дедушкой собирались отправиться в Энифер, что Тириус был добрым человеком, который никогда никому не причинял вреда. Рассказал также, что он сам являлся магом, а потому они хотели попасть в школу магии. Дедушка Тириус был удивлен моему дару к магии, ведь в нашем роду никогда не было магов. Он посчитал это неким знаком, и страстно хотел, чтобы я обучался в школе магии, со слезами на глазах, говорил Эльтран. Но где же твои родители? Они. Он заплакал пуще прежнего, но в этот раз без магии воды не обошлось. Погибли, когда я был совсем мал. Какая-то неизлечимая хворь одолела их, и они. Сын магов резко замолк и отвернул голову в сторону, не желая смотреть Корту в глаза. Таким образом, мальчику разрешили пожить некоторое время в хуторе. Голова хоть и выглядел суровым, но оказался довольно сердобольным, ибо сам чуть не заплакал от истории Эльтрана. На следующий день сын магов поинтересовался, почему у хутора была стража и зачем им нужны стены. Он, конечно, мало что смыслил в них, но раньше ему с Тириусом не попадались такие хутора. По словам Корта, много лет назад разбойники часто нападали на них, отбирая большую часть урожая. И вот пришлось выстроить хоть какую-то стену и обучить мужчин сражаться. Но разбойники исчезли 6 лет назад. А не знаете ли вы часом, что это были за разбойники? Их эмблема не 5 змей, пересекающихся меж собой и с поднятыми вверх головами. Никак нет, Эльтран. Я впервые слышу о таких. На нас же нападали, если мне не изменяет память, Фентрис. У них изображены 2 алые головы волков, смотрящих друг на друга. Сын магов пробыл в хуторе ровно 3 дня. Кто-то заговорил о 2 охотниках, что покинули хутор до прибытия Эльтрона, но так и не вернулись. Пришлось вновь соврать. Сын магов сказал, что видел их мельком ночью, и они пробежали недалеко от него, невесть куда направляясь. Однако один из них сказал Дентросу, что в той стороне, дескать, водится отличная дичь. О какой именно он говорил, мальчик не знал. Прятался же он от них потому, что подумал, будто бы они одни из тех, кто убил его дедушку. На самом же деле Эльтран заранее предположил, что кто-то заметил бы их отсутствие, а потому продумал все заранее и сжег тела, а кости зарыл в сугробах. «Достопочтенный Корт, если хотите, то я могу показать вам место, где я их увидел. Нет нужды, Эльтран, отдыхай. Эти двое постоянно пьют. Либо они нашли где-то несколько бочонков эля и не хотят возвращаться, пока все не выпьют. Или же действительно нашли очень ценную добычу. Отдыхай, а я пока скажу Альере, что Ульфа еще не пришел. Простите, Альере, это дочь Ульфа. Он единственный, кто у нее есть. Мать погибла во время родов, а сама девочка очень слабая и хрупкая. Быстро заболевает зимой. Очень жаль это слышать. Надеюсь, ее отец вскоре объявится. Как бы там ни было, Эльтран не испытывал ни капли сожаления, даже когда узнал о дочери. Он посочувствовал ей лишь потому, что она потеряла мать при рождении. Ее отец же был жалким и никчемным, за которого должно быть стыдно. Но все-таки он не стал задерживаться в хуторе, а потому, пробыв там 3 дня и узнав, где находился Энифер, двинулся в путь. Ему дали провизии в дорогу, но на коня надеяться не стоило. И не мудрено, ведь, если дарить лошадей каждому заглянувшему, не равен час и самим остаться без них. Корт хотел разубедить Эльтрана на столь дальний и трудный путь, предложил даже остаться, но тот отказался. «Что ж, месяца через 2 буду на месте. Как раз зима должна закончиться». Солнце приятно согревало, а неподалеку весело пели птички. Глаза закрыты, он спокоен и умиротворен и наслаждался творящейся вокруг идиллией. Ему некуда торопиться, ведь все и так шло своим чередом. Подул легкий ветерок, а он продолжал лежать на траве. Лишь здесь, на этом небольшом континенте посреди Тирфельского океана царило вечное лето. На этой земле не знали, что такое снег, метель, а даже холод. Но также и нельзя сказать, что в Эйлисе царила жуткая жара. О, нет, климат тут всегда умеренный и комфортный. Не холод, но и не пекло. И именно здесь лежал он, отдыхал, набирался сил и продолжал постигать себя посредством медитации. Не столь уж давно ему открылась истина. Теперь он знал, кто он такой и что за судьба ему уготована. Изначально он не поверил в это, ибо считал подобное невозможным и даже абсурдным, глупым, смехотворным, но потом, постепенно, шаг за шагом он начинал верить. За последний год его сила возросла в разы, его знания становились все обширнее сами по себе, пусть в это и невозможно поверить, но это было так. Порой ему не приходилось утруждать себя чтением каких-либо трактатов и фолиантов, и знания сами наполняли его. Но, разумеется, он не мог знать всего и сразу, а посему ему тоже приходилось читать магические книги. Увы, но идиллию прервали грубые голоса. Он нехотя, лениво встал и осмотрелся. Его окружило 100 людей. Все почти полностью обнажены, с красноватой кожей, как если бы они слишком долго лежали на солнце. У некоторых волосы закреплены костьми убитых животных, а другие прокалывали себе ими губы, носы или уши. Оружие до смешного примитивное. Длинные палки с заостренными на них камнями, каменные или костяные ножи да томагавки с каменными лезвиями. Но он один, а их аж 100. Казалось бы, это весомый повод для беспокойства, но он лишь улыбался. Один из этих дикарей вышел вперед и стал что-то говорить на родном языке. Он не понимал его речи, но после нескольких предложений прибег к магии и смог не только разбирать чуждую ему речь, но и сам принялся отвечать. «И что же вам надобно от меня?» — поинтересовался он у вожака. «Иноземец, ты не должен находиться тут. Неужели? Мне очень хочется узнать, почему. Духи открыли нам твой секрет, иноземец. Духи, вы серьезно? Вы шутите? Разве похоже, что я шучу? Что ж, достопочтенный, коль сами, духи, это слово он произнес с нескрываемой насмешкой, открыли вам мою тайну, то, пожалуй, ты понимаешь, что я могу сделать с вами. Но, ежели вам столь противно мое присутствие, то я уйду. Нет, не уйдешь. Духи сказали нам, что может случиться, останься ты в живых, а потому нам надо тебя убить. Убить. Зачем же прибегать к столь серьезным методам? Потому что духи нам так сказали. Ты не можешь быть величественнее них. Как жаль. Тогда нападайте. С 40 копий полетело в него, но древки еще на половине пути разлетелись в щепки, а каменные наконечники превратились в песок. И никто из краснокожих не дрогнул, что достойно похвалы. Первый десяток бойцов кинулся в атаку, а он все стоял себе неподвижно, точно какой-то истукан. Один из дикарей занес томагавк и готов был ударить иноземца по голове, но тот в последний момент лишь парой небольших шагов ушел с линии атаки и оказался почти за его спиной. Быстрый и мощный удар ребром ладони по шее, короткий хруст от сломанного шейного отдела позвоночника, и дикарь замертво рухнул на землю. Второй же подбежал и попытался пырнуть иноземца ножом в живот, но тот вновь отошел и оказался лицом к лицу с атакующим. Схватил руку с оружием, а свободный ударил пальцами в горло, и те по фалангу вошли внутрь. Третьему он свернул шею, четвертому нанес удар ладонью в грудь, но так, что сердце спустя несколько секунд не выдержало и лопнуло. Краснокожий погиб, так и не поняв толком, что с ним случилось. Коль он так силен, то почему не прибег к магии, дабы уничтожить всю сотню краснокожих одним разом? Он мог бы, но решил не пользоваться магией некоторое время. Ему хотелось разобраться при помощи мастерства в рукопашном бою, а заодно оружием. Свой меч он наставил на другом конце мира, однако, что мешало ему отобрать примитивные копья, ножи и томагавки. Вот у двух следующих напавших он отобрал каменные и костяной ножи и тут же перерезал им глотки. Нужно посмотреть, как они лежали в его руках при различных перехватах, а потому они буквально заплясали, вращались в ладонях, выделывали восьмерки, порой напоминавшие полет бабочек. Конечно, оружие не идеальное, но для короткого сражения вполне годилось. Дикари же принялись осторожничать. Они окружили его более плотным строем, сузив круг. Их с две дюжины, и они выжидали подходящего момента. Справиться с иноземцем прямыми атаками, как они, должно быть, сражались с другими племенами, у них не получилось, так что оставалось попытаться победить его иначе. Они представили его диким зверем, за которым долгое время гнались, но все же сумели его окружить. Осторожно, осторожно. Настоящий зверь мог напасть на одного или двоих и увлечься расправой над ними, а остальные бы вонзили примитивные копья со спины и с боков. Но они имели дело с человеком, а это, как известно, один из опаснейших зверей. Надо отдать им должное. Даже видя, что я голыми руками расправился с их сородичами, они не отступили. Жаль только, что вы послушались ваших духов, которые ими как раз и не являются. Его принялись дразнить, хотели, чтобы он допустил ошибку и отвлекся. Один за другим несколько краснокожих на один или два шага выходили из кольца вперед и якобы пытались достать светлокожего копьями. То спереди, то слева, то справа, они постоянно менялись. Он понимал, что они хотели его отвлечь. Пытались заставить поверить, что перед ним основная угроза. Ежели не обращать внимания на тех, что сзади, они нападут и убьют его. Если же совершит ошибку и повернется, посчитав, что на него нападают со спины, то непременно подставит спину другим, и те воспользуются моментом. Он делал вид, что полностью увлечен происходящим перед ним, а потому трое дикарей сзади напали на него одновременно. Иноземец моментально развернулся и ловко проскользнул между двумя, попутно перерезав им глотки, развернулся и метнул костяной нож третьему прямо в пах, и вновь его взяли в плотное кольцо. Это продолжалось и продолжалось. Иноземец не торопился, не спешил расправиться со всеми всего за минуту. Все это он воспринимал лишь как тренировку, но против настоящих людей. Да, погибли многие, но не все. Он надеялся, что краснокожие одумаются и отступят, но вместо этого они продолжали идти на верную смерть. Он уже отправил к праотцам чуть больше половины дикарей. За все время они не нанесли ему и царапины. И вот, вонзив нож в голову очередному дикарю, они отступили. Хвала силе, хватило ума. Отступление оказалось недолгим. Они лишь отошли на некоторое расстояние от иноземца, после чего подули в рог. Земля заходила ходуном, и из-под нее вылезло несколько огромных червей с круглыми пастями и тысячами кольеподобных зубов. На них толстый панцирь, но иноземец понял, что его можно пробить почти любым заклинанием. Черви высотой в 20 локтей, а то и больше. Тело покрыто множеством костяных щупалец, которые, несмотря ни на что, очень гибки и извивались почти как змеи. Но на этом все не закончилось. Из леса показались странные животные. Похожи на кабанов, но раза в три выше, и тела у них скорее как у волков, покрыты густой и длинной шерстью. Шесть глаз, две пары спереди, третья сбоку, четыре клыка сверху и два снизу. И их было много, очень много.